«Может, в папиной коробке?» – неуверенно сказала Люба. «Посмотри в кухне, на полке. Круглая такая коробка, из-под конфет». В маленькой кухне, возле заставленного посудой стола, сидел отец Любы и плакал. Сопел, схлипывал, но не утирал слез, которые стекали по его худым, изрезанным морщинами щекам. «Что с вами, Илья Иванович?» – с испугом спросил Константин, войдя в кухню. «Вам плохо?» «Лук режу», – улыбнулся сквозь слезы старик. Люба велела луку нарезать, а он, понимаешь, больно вредный оказался. «А почему к столу не идете?» – спросил Константин, открывая дверцы настенного шкафчика. «Неудобно получается, Илья Иванович». «Ты уж прости, Костя. Не к лицу я молодой компании. Перво-наперво не пью, второ-навторо острого не ем. Только испорчу вам весь праздник. К тому же полковник там». «Ну и что?» Константин выставлял на стол различные кухонные предметы и разговаривал через плечо. «Съест он вас, что ли, полковник?» «Да что ты, Костя!» – махнул рукой старик. «Я их с молоду пугаюсь, и полковников, и генералов. Я и лейтенантов торопел всю дорогу, а с живым полковником, может, всего раз в жизни и разговаривал, когда орден получал. Ты чего ищешь-то?» «Орден отцовский», — ответил Константин. «Люба сказала, что в коробке из-под конфет». «А где эта чертова коробка?» «Ага, вот она!» Константин вытащил круглую жестяную коробку из-под леденцов и, сдвинув посуду, вытряхнул из нее содержимое. Множество памятных медалей на старых колодках, орден Отечественной войны и несколько выцветших фотографий 30-летней давности. «Вот он!» «Это не он!» – не согласился старик. «Этот второй степени. А у твоего бати первый». Он достал из ящика стола красную коробку. «Я его отдельно храню». «Спасибо, Илья Иванович». Константин взял коробку. «Уберите все здесь, ладно?» И вышел из кухни. А Илья Иванович принялся складывать в жестяную коробку солдатские, памятные и юбилейные медали. Делал он это неторопливо, разглядывая каждую медаль в отдельности. Порою качал головой, порою грустно улыбался чему-то. Последний он взял со стола фотографию с оторванным уголком. На ней были видны два солдата, сдвинутых на затылок в зимних шапках с автоматами на груди. Позы и улыбки их были неестественно напряжены, потому что солдаты явно позировали фронтовому фотографу. Фоном для снимка служили руины какой-то немецкой крепости. Возможно, то был Кёнигсберг. Несмотря на давний срок и потрепанность, в одном из солдат можно было узнать молодого Илью Ивановича. Орден Отечественной войны первой степени лежал на широкой ладони командира полка. «Весомая вещь», – сказал полковник, уважительно взвешивая орден. «Маленькая, а весомая». В комнату бочком проскользнул Илья Иванович с тарелкой нарезанного лука. Поставил на краешек стола, хотел было тотчас же выйти, но полковник заметил его. «Илья Иванович, куда это вы?» «За стол просим, за стол. Ребята, место ветерану Великой Отечественной». Гости задвигались, освобождая место. Кто-то уступил стул, кто-то принес тарелку, вилку, рюмку. И тотчас же щедрая офицерская рука потянулась к этой рюмке с бутылкой водки. «Отставить!» – негромко сказал полковник. «Боржомчику можно вам, Илья Иванович?» «Если без градусов», – робко уточнил старик. «Без градусов». Полковник сам налил боржоми. «Ну, чего сыну-то пожелаете?»